Глава 22. «Мила», — тихо говорит Алиса, — «положи-ка его и отойди». Я как робот выполняю поручение подруги, а она уже кому-то звонит. Я не слышу ее голоса, не понимаю отдельных слов. Все сливается в сплошную кашу, как зачарованная смотрю на мобильник. Как это вообще возможно? Какова вероятность того, что в большом городе племянница может купить с рук телефон, который накануне был украден у меня? Никакой. Просто ноль без палочки. Я не верю в совпадения. Я вообще уже ни во что не верю. Алиса не разрешает мне подходить к столу, только бросает короткое улики и утягивает меня в гостиную. Я не понимаю, не понимаю. Шепчу, словно заведенная. Как такое может быть? Алиса, скажи мне, пожалуйста, как? Не знаю, как. Она заметно нервничает. Но у меня все больше вопросов к твоей сладкой маленькой заиньке. Алис. «Что, Алис, что? Разуй глаза. Твоя племянница совсем не такой одуван, как ты думаешь. Ты змею на груди пригрела». Я просто хотела сказать, что она не моя и не сладенькая. Глухо отзываюсь в ответ на ее проповедь. «Серьезно?» Подруга мне не верит. «Ты действительно это видишь? Или просто так говоришь, чтобы я не трепала тебе нервы?» «Я не идиотка, Алис». Криво усмехаюсь, вспомнив, как за моей спиной племянница крутила с моим мужем. Я все понимаю, просто поверить сложно. Мне бы и в страшном сне не приснилось такое, чтобы родные... Родные умеют причинять боль, как никто другой. Это точно. Кажется, что каждая клеточка пульсирует и кровоточит. Спустя полчаса раздается звонок. Алиса тут же подрывается открывать. Это Карпов. Я как в тумане иду следом за ней. Наблюдаю, как она по-хозяйски жамкает кнопку на видеофоне, запуская во двор высокого, русоволосого мужчину. «Я не хочу ни с кем сегодня говорить. У меня нет сил. Мне плохо. Я действительно еле стою, и единственное, чего мне хочется, это лечь спать. Оставить этот жуткий день позади, чтобы наутро взглянуть на мир новыми глазами». «Надо, мил, надо!» Подруга бывает безжалостной, сейчас как раз тот случай. Я ухожу обратно в гостиную, падаю в широкое кресло и закрываю глаза. Прекрасно знаю, что она не слезет с меня, пока не добьется своего. «Что у вас?» — раздается мужской голос, и у меня наворачиваются слезы на глаза. Как я до этого докатилась? Как оказалась в ситуации, когда посторонние люди приходят в мой дом, чтобы разобраться, что происходит в моей семье? Тошно от этого. «Идем. Она сама тебе сейчас все расскажет». Алиса тащит его в комнату. «Давай, мил, от и до». Я не спешу рассказывать, потому что мне не только больно, но и стыдно признаваться в том, насколько наивной я оказалась, насколько недальновидной, тупой. Мне требуется минут 10, чтобы начать более-менее складно говорить. Карпов слушает внимательно и почти не задает вопросов, забивая основные моменты в свой телефон. «Что скажешь, Саш?» — спрашивает Алиса, когда я замолкаю. «Дело нечисто, но надо разобраться, где телефон?» «В кухне». Карпов достает из кармана пакет с зажимом и убирает туда мобильник. «Проверим на отпечатки, что там внутри, а также надо перетрясти весь день, когда случилась кража». Столько времени прошло. Бесследно ничего не проходит. Саша спокоен и уверен в своих словах. «Если что-то было, то следы останутся. Судя по рассказу, эта ваша зайка далеко не Мориарти и не Эйнштейн. Если замешана в чем-то, то вряд ли могла все продумать так, чтобы ни следа, ни зацепки не осталось». Я слушаю его, как в тумане. Не могу поверить, что мы говорим про Зою, которой я в детстве сопли подтирала. Про девочку с ясными глазами, которая смеется так, что на щеках появляются милые ямочки. Это все, что мне надо знать. Карпов уже собирается выходить на улицу, когда останавливается и задает этот вопрос. «Мил?» Алиса тоже выжидающе смотрит на меня. «Может, что-то еще есть? Подумай». Я жму плечами, ничего не приходит в голову, кроме... Мне сообщение утром пришло с незнакомого номера. Лезу в телефон, открываю странное предупреждение и показываю Карпову. Утром мне показалось, что это просто хулиганство, кто-то ошибся номером или прикалывается, а сейчас по коже идет мороз. Что, если все-таки это послание мне? А неведомая она, у которой ничего нельзя брать из рук, это Зоя. Паранойя? Или наоборот, здравый смысл? Скрин сделай и перешли его мне. И перезвони прямо сейчас. Ставь на громкую, спроси, кто это и что это значит. Я послушно делаю то, что он просит. Звоню человеку, отправившему мне анонимку, но ответа нет. Звонок уходит в пустоту, а спустя миг полностью исчезает переписка. Словно и не было никогда того послания. «Вовремя заскринили», — хмыкнул Саша. «Будем разбираться». «Дим, после разговора со Стефом я еду в гостиницу. Девушка на ресепшн старательно улыбается мне, и в зеленых глазах светится неприкрытый интерес. Его заметно сразу, за километр. И тем сильнее мое недоумение по поводу того, что я просрал этот интерес со стороны Зои. Почему так вышло? Почему собственное сознание сыграло злую шутку, воспринимая племянницу жены как существо мелкое и бесполое? Зашоренный мозг отсекал все сигналы просто потому, что был убежден, что этого быть не может. Грёбаная психология и самообман. Я равнодушно забираю у девушки ключи от своего номера, и меня ни капли не трогает разочарование на ее хорошеньком личике. Единственная женщина, которая меня интересует, осталась дома и тихо меня ненавидит. А может, громко. Я не могу представить рыдающую Милу. Всегда старался делать так, чтобы у нее не было поводов для слез. А в итоге вон как нахеровертил. У самого ком поперек горла. В номере прохладно, горничная забыла прикрыть окно, и шторы летают по всей комнате. Я закрываю створку и падаю в кресло. Зачем-то звоню жене. Мне нечего ей сказать, кроме тупого мычания и несвязных оправданий. Пока нечего. Впрочем, она все равно не отвечает. Гудки гаснут, оставшись без ответа, и у меня внутри тоже что-то гаснет. Я отказываюсь верить во весь этот звездец. Должен быть какой-то путь, по которому можно выбраться к свету. Я пишу ей. «Спокойной ночи. Люблю». Ответа, конечно, не получаю, но я на него и не рассчитываю. Не заслужил. Иду в душ, сижу в тесной кабине, привалившись спиной к стеклу, пытаюсь думать, но ни черта не выходит. В голове творится черти что. Мысли перескакивают с одного на другое, сплошной мат. Я через силу пытаюсь вспомнить подробности той роковой ночи, после которой все пошло по одному месту, но не могу. Сплошная каша из обрывков, целые куски выпадают, душно, тошно. Бьюсь затылком о стенку, и она надрывно дрожит. Ведь как божий день ясно, что неспроста меня так развело, что без химии не обошлось. Почему сразу не чухнул? Надо было, как только проснулся, увидел рядом зайку, бежать в клинику и сдавать анализы. А я ошалел и повел себя, как долбоящер, еще извинялся. Когда выхожу обратно в комнату, телефон как раз перестает голосить. На экране 5 пропущенных, все от Стефа. Я перезваниваю ему. «Ну что?» «Наведался один из моих парней к вашей зайке. Нет ее, сбежала. Собиралась явно в спешке, похватала первое, что под руку попалось». От этих слов меня подбрасывает. «Побег — это почти признание. Сейчас приеду. Ты здесь не нужен, только бесить будешь и мешать. Но хочешь совет? Ляг и проспись хорошенько, чтобы завтра быть в твердом уме. Он тебе понадобится. Уверен, Милина племянница много дел наворотила. Придется все это расхлебывать. И если хочешь семью сохранить и расположение Милы вернуть, то придется постараться». «Я понял. Молодец. Жди завтра с отчетом». После разговора я ложусь спать. Стеф прав во всем. Хватит уже быть лохом. Мне нужно откинуть бесполезные эмоции, выгрузить из головы ненужный шлак в виде желания убивать или ехать к Миле. И орать под окнами, чтобы простила. И завтра с холодным сердцем приниматься за решение проблемы. Стеф, как и обещал, звонит на следующий день, ближе к вечеру. «Значит так, горе-любовник», — начинает без предисловия. «Нашли больницу, в которую она ходила. Беременности нет и не было». Я облегченно выдыхаю. Минус одна проблема. Плюс один гвоздь в крышку зайкиного гроба. В висках бомбит давление. Проекта в универе, ради которого она якобы приехала, тоже нет. Никто из преподов не приглашал к себе первокурсников, чтобы заниматься какой-то научной работой. «Уверен?» Цежу сквозь зубы, потому что картина начинает вырисовываться совсем неприглядная. «Получается, она изначально ехала к нам с определенной целью?» «Да, девка не промах. За рога вас обоих водила, и, скорее всего, это только верхушка айсберга. Майи сейчас ее ищут. Как только где-нибудь засветится, дам знать». Если вчера он, Стеф, был спокойно отстраненный, то сегодня у него в голосе звенит сталь. «Что еще?» «Мы нашли на столе бумажку с остатками порошка. Думали, может, запрещенка какая. А оказалось, что это раздавленная таблетка для прерывания беременности. Проверили, где мог оказаться сам порошок, и нашли в заварочном чайнике». «Зачем ей таблетки, если беременности не было?» «Эта ситуация вызывает все больше недоумения. Я не уверен, что пилюля предназначалась ей. Иначе зачем подсыпать ее в чай?» После этих слов по спине ползет холод. «Если не ей, то...» «Найди мне ее, Стеф, из-под земли достань!» «Если она хотела навредить моему ребенку, Я ее в порошок сотру. Вздерну своими собственными руками. Мила. Подъем, спящая красавица. Мне требуется несколько минут, чтобы понять, где я и что происходит. Дома. С Алисой, которая осталась у меня на ночь после того, как муж ушел из дома вместе с Зайкой. Предатели. Как они могли? Нет. Она стаскивает с меня одеяло. Никаких слез с утра пораньше. Сначала поесть, потом выпить витамины для беременных. Потом съездишь со мной на работу, мне нужна помощь. А потом? Спрашиваю без единой эмоции. А потом я что-нибудь еще придумаю. Отмахивается подруга. Пытаюсь засунуть голову под подушку, но подушку у меня тоже отнимают. Лежу солдатиком, без подушки, без одеяла, гневно смотрю на подругу, а ей хуй бы хны. Кофе готов, сырники тоже. Ты же терпеть не можешь готовить сырники. Вот именно. Теперь ты знаешь, какой подвиг я совершила, чтобы тебя накормить завтраком. Так что подъем. Когда Алиса включает барана, спорить бесполезно. Не отстанет, не отступит и все равно заставит сделать по-своему. Поэтому приходится подчиниться. Я пытаюсь спрятаться от нее в душе, но и оттуда она меня выковыривает, задолбав стучать в дверь. Не позволяет мне надолго оставаться одной и раскиснет, заставляет двигаться. Это бесит. И за это я ей благодарна. Потому что, будь я одна, весь день бы лежала в постели и рыдала. А так ворчу, матерюсь себе под нос, но двигаюсь. У нее весь день расписан по минутам. Она действительно тащит меня к себе на работу и дает ворох бумаг. Надо разобрать. Я, по-твоему, делу производитель? Ты подруга, а подруги должны друг другу помогать. Резонно возражает она, принося еще больше папок. Развлекайся. Пока у нее идет групповое занятие с женщинами, у которых трудные жизненные ситуации, я сижу в комнате на втором этаже и сортирую бумаги. Стоит только притормозить, как в голову лезут мысли о Вадиме и Зайке. Но я стискиваю зубы и заставляю себя продолжить работу. Алиса права. Надо занимать себя, переключать, потому что нервы не железные, а нервничать мне никак нельзя. Чуть что, и сразу тонус. Я не готова рисковать своим ребенком из-за предателей. Потом мы едем к Алисе, она собирает немного вещей. «Переезжаю к тебе на несколько дней, и это не обсуждается», — ставит она меня перед фактом. Я и не думаю возражать, потому что без нее не выдержу. Пусть тащит меня на выставку, в кафе, да хоть в зоопарк. Что угодно, лишь бы не оставаться наедине со своей болью. Я пока не готова к ней и не уверена, что выдержу. А вечером, когда мы отправляемся на ужин в одну маленькую забегаловку, нас перехватывает Карпов. «Информации мало, но хорошего еще меньше», — сразу огорошивает он. «Буквально через несколько минут после того, как у тебя украли сумку и сняли все деньги с карты, на счет Зайки поступил перевод со счета однодневки. 75 тысяч рублей. 50 тысяч она перевела сразу, потом еще 15. Сейчас выясняем, кому были сделаны переводы. Я подключил знакомого следователя, так что твое дело на контроле». Голова кружится от таких новостей. Я не хочу верить, что Зайка во всем этом замешана. Пытаюсь найти объяснение, но напарываюсь на тяжелый Алискин взгляд и сникаю. «Спасибо, Саш», — слабо говорю. «По поводу сообщения, которое тебе вчера прислали, номерок пробил. Ольга Рябова, 20 лет, приехала в столицу год назад. Пробовала поступить на очный, но провалилась. Пошла на заочку в медучилище, подрабатывает санитаркой». «Я ее не знаю». «Зато она точно знает твою племянницу. Ольга училась в той же школе, что и Зоя». Я сажусь на ближайшую лавку. Теперь к кружившейся голове добавляются ватные ноги. «Может, совпадение?» Спрашиваю и сама не верю своим словам. «Откуда столько совпадений? Так не бывает». «Я сейчас поеду к ней, у нее сегодня выходной». «Я тоже поеду», — говорю неожиданно для самой себя. «Я хочу знать, что происходит». Карпов не спорит, просто присылает мне сообщение с адресом, и мы с Алисой вместо того, чтобы отправиться ужинать, едем на другой конец города. Саша без проблем заводит нас в подъезд, возле квартиры приказывает нам спрятаться за стену, чтобы в глазок не было видно, и звонит. «Кто?» — раздается из-за двери. «Сосед из 25-й. У меня стояк забился, нужно перекрыть вентиль у вас в квартире». Девушка ведется на простую легенду и отпирает дверь, но тут же соображает, что ни черта перед ней не сосед, и пытается ее захлопнуть, но Карпов жестко блокирует. «Спокойнее, дамочка, мы просто хотим поговорить». «Мы?» — пищит она. «Да», — Карпов кивает нам с Алисой. Увидев меня, Ольга моментально бледнеет, а я ничего не могу сказать, потому что узнаю в ней ту самую молодую девочку-врача, которая пришла на вызов, когда Зойку скрутила аллергия. «С тяжелой артиллерией, значит, пожаловала», — шмыгает носом и отступает от двери. «Ну что ж, заходите». Я вхожу в ее квартиру с опаской. Мне нечего бояться, со мной подруга и Карпов, на которого можно положиться, но все равно страшно. Душа сжимается от дурных предчувствий. «Чай, кофе?» — спрашивает хозяйка. Она напряжена, руки дрожат, и каждое движение с надрывом. «Спасибо, не надо». «А я не откажусь», — прохладно улыбается Алиса. «Черный без сахара». Ольга цепляется за нее взглядом и тяжело взглатывает. Достает одну кружку, молча наливает кофе и отходит к окну. «Давайте уже, спрашивайте». «Сообщение, которое ты мне прислала вчера, о чем оно?» «Да, Зойке, ты полоумный», — неожиданно зло выдает девица. «Неужели непонятно? Она совсем с катушек слетела. А мне теперь из-за нее расхлябывай». «Подробнее, что именно придется хлебать?» — невозмутимо спрашивает Карпов, облокотившись на стену. Ольга бросает на него сердитый, одновременно затравленный взгляд. «Все, придется хлебать все», — разворачивается ко мне. «Да, тогда тоже была я. Она просила, чтобы я ей подыграла с аллергией, я подыграла». «Зачем?» «Я уже знаю ответ. Он все это время был на ладони, я просто предпочитала запихивать голову в задницу и не замечать очевидных вещей. Время. Зайке нужно было время, чтобы подольше задержаться в городе». «Зачем?» «Планы у нее были наполеоновские», — хмыкает Рябова. «На добро твое, на деньги, на мужа. Она с ним любовь собралась закрутить. И, насколько мне известно, закрутила мои соболезнования. Ей не жаль. Ей глубоко плевать и на меня, и на моего мужа, и на то, что у меня семья полетела псу под хвост из-за племяшки. И ты ей в этом помогала?» Спрашиваю, не скрывая горечи. «А что бы не помочь? Подруге как-никак. Тем более она потом обещала мне жильем подсобить. Ну, после того, как тебя мужик бросит и все к ней перейдет». Меня будто мешком пыльным по голове огрели. Каждое слово — гвоздь в крышку гроба, на котором будет написано «Сдохшая в тяжких муках наивность тетушки Милы». Пока я скакала вокруг зайки козочкой и старалась ее радовать то подарками, то сюрпризами, она смотрела мне в глаза и планировала все это. «Мил, присядь!» Алиса силком усаживает меня на стул. «Если не успокоишься, я выведу тебя отсюда и отправлю в больницу на сохранение». От этих слов Ольга морщится, будто съела кислый лимон. «Про тебя она тоже говорила», — кивает Алисе. «Дай угадаю. Заносчивая надменная тварь, которая не прогнулась под бедную девочку и не приняла ее в свои теплые объятия». «В точку», — смеется Рябова. «Просто стопроцентное попадание. Раз ты и так стремилась помочь, зачем сообщение писала?» Подает голос Карпов. «У Зойки кукуха поехала. Мне плевать, кто с кем спит и кто у кого мужей вводит. Мне даже интересно за этим наблюдать, никаких сериалов не надо. Но становиться соучастником преступления я не собираюсь». «О каком преступлении речь?» Напрягается Алиса. «Она хотела отравить Милу?» «После письма о том, чтобы я ничего не брала у Зайки из рук, это резонное предположение». «Нет, она попросила меня достать таблеток для прерывания беременности. Ребенок твой ей мешал, планы все путал. Вот и решила она, что от этого недоразумения надо избавиться». После этих слов я срываюсь с места и бегу в туалет, где меня выворачивает наизнанку, полощет перемешку со слезами. Мне так жутко, что внутренности леденеют. «Зайка! Малышня, которую я так любила, за что? Я же все для нее делала, помогала, во всем делилась. А Вадим? Он был в курсе того, что задумала его потаскуха». Вою, зажимаю себе рот руками, в чужом доме, над чужим унитазом, содрогаясь от омерзения и разочарования. «Мил, ты там как?» Алиса стучится в дверь. «Супер!» — хриплю. «Просто супер!» Нажимаю кнопку слива и выхожу из своего убогого убежища. Когда возвращаюсь в кухню, меня мотает. Подхожу к этой Ольге вплотную, так близко, что она вынуждена отступить. «Что ты ей дала?» Продолжаю надвигаться. Пятится до тех пор, пока не вжимается задом в подоконник. И я вижу в ее глазах страх. «Я ничего не давала!» — выкрикивает она. «Послала ее к черту и запретила даже звонить. Потому что детей нельзя трогать никогда. Ни при каких условиях. Я поэтому и тебя предупредила, чтобы ты у этой полоумной ничего не брала. Она ведь не успокоится. У меня ничего не выпросила, так к другим пойдет». «Сука. Я и так пойду, что мало не покажется. Зачем ей все это?» Не узнаю собственного голоса. Он глухой, холодный, мертвый. «Из зависти, конечно», — Ольга шмыгает носом. «Ты красивая, богатая, живешь в хорошем доме с мужиком классным, а она говно по огороду раскидывает. Вот ее и переклинило. Мечтала, что все твое отойдет к ней. Она даже трусы твои воровала, пока ты глазами хлопала и сюсюкала с нею. Она больная, чокнутая на всю голову. Мне кажется, я тоже сейчас чокнусь. Внутри ад, кровавое месиво, боль, страх, отчаяние. Но сильнее всего кроет ярость. Наивная тетя Мила все-таки сдохла. До самых краев затапливает жуткое бешенство и желание самолично переломать ноги любимой племянницы. Дим. На следующий день снова звонит Стеф. Он в приоритете, я моментально откладываю все дела и отвечаю на его звонок. Слушаю. По поводу лечения от аллергии тоже развод. В поликлинике нет никаких волшебных препаратов и никому не назначали уколы. И вызов не поступал, и никто из врачей никуда не выходил. Я уже ничему не удивляюсь. Сплошное НЕ. Ты нашел ее? Ищем. Мы отслеживаем ее по камерам, начиная от дома, но она ушла в район, где слишком много слепых зон. Жаль, что у нее нет мобильника. Придется ждать, когда засветится картой. Я прекрасно понимаю, что это все равно, что иголку в стоге сена искать, но от нетерпения кишки сводит. Что ты знаешь про ее круг общения? Интересуется Стеф. Ничего. Подруга у нее вроде была какая-то то ли Оля, то ли Поля. Хрен знает, я не вникал. Мне как-то пофигу всегда было. Теперь жалею, что никогда не вслушивался в ее приторное щебетание. Может, у Милы спросить? Не трогай ее пока, ей так хреново. Давай еще несколько дней своими силами, если уж припрет, то пойдем на поклон. Я не представляю, как втянуть Милу в это болото лжи. Я даже не знаю, поверят ли мне после спектакля, устроенного Зайкой, или сразу даст отворот-поворот. Мне нужно найти доказательства моей невиновности и только после этого снова к ней лезть. В противном случае это будут очередные пустые слова, которые разочаруют ее еще больше. «Как скажешь», — нехотя соглашается он. «Будь на связи, я позвоню, когда что-то появится». Время тянется настолько медленно, что я готов бросаться на стены от собственного бессилия. Стеф непременно ее найдет, я уверен. Зойка не настолько умна и везуча, чтобы обойти человека, который кого угодно из-под земли может достать. Она непременно проколется. И тогда Степан ее накроет. Но где взять сил, чтобы этого дождаться? День я кое-как переживаю, а ночь провожу возле дома. Сижу в машине, опустив подбородок на руки, сложенные на руле, и смотрю на собственный дом, не имея возможности в него зайти. На первом этаже свет. Шторы задвинуты, но время от времени темные силуэты проплывают мимо окна. Там Алиса. Ее тачка стоит у нас во дворе, и это немного успокаивает. Она из тех подруг, которые поддержат и не дадут упасть в любой ситуации. С ней Мила в надежных руках, но мне все равно так тошно, что хочется выть. Я надеюсь, нам удастся распутать клубок и вывести Зайку на чистую воду. Но даже если это произойдет, измена все равно была, и я не знаю, сможет ли Мила меня когда-нибудь простить. Я не знаю, что с нами будет дальше, и до тошноты боюсь, что мы перейдем в категорию «бывшие». И к своему ребенку я буду приходить по расписанию, установленному судом. И все из-за малолетней дряни и моей тупости. Сука! Шиплю сквозь зубы и уезжаю. Меня снова ждет номер в гостинице, снова девушка на ресепшн старательно тянет губы в улыбке и пытается завести разговор. Я забираю ключи и прохожу мимо, даже не взглянув на нее. И в оставшиеся ночные часы во сне вижу совсем другую улыбку. Из офиса все давно ушли, а я сижу, закопавшись в бумаге, потому что идти мне некуда. В номере тошно, хоть волком вой, сидеть возле Милиного дома невыносимо. Поэтому я один в полутемном офисе. Из света только моя лампа на столе. Ко мне пару раз заглядывает охранник, откровенно намекая, что пора бы уже выметаться, но я нахожу предлоги, чтобы задержаться еще на полчаса, на час. Я как бродячий пес, которому некуда идти. А потом приходят сообщения. Мы нашли ее. Семеновского, 24А, квартира 5. Еду туда. В тот же миг я срываюсь с места, отправляю коротко «сейчас буду», выбегаю из офиса. Бумаги забыты, все остальные дела тоже. Мне нужно только одно — поймать мерзавку, которая пустила под откос мою жизнь. Просто безжалостно нарушаю правила дорожного движения. Красный, зеленый, желтый, похрен, гоню, лавирую, обгоняю по встречке. Ловлю десятки, если не сотни злых сигналов. Все это неважно. На углу дома уже стоит машина Стефа, сам он в тени под козырьком подъезда. При моем появлении тушит окурок, а металлическую дверь и бросает в урну, протягивает мне черные перчатки. Идем. Мы поднимаемся на второй этаж коричневой обшарпанной двери с покосившейся пятеркой. Она заперта, но Стеф достает из кармана отмычку и без особого труда вскрывает замок. Внутри пусто. Хозяйки нет, но я узнаю ее шмотки в беспорядке, разваленные на диване. Перекладываю с места на место платье и какое-то барахло, заглядываю в косметичку. В ней тушь, блестки, тени, а еще наполовину пустой пузырек. Молча протягиваю его Стефу. Тот смотрит на просвет, потом убирает в карман. Проверим. Возвращается к полномерному осмотру и заглядывает в брошенную в углу сумку. В ней всякий хлам, белье, открытая пачка прокладок, вещи, скрученные в комок. Из бокового кармана Стеф выуживает тонкую тетрадочку. Открывает первый лист и, пробежав взглядом по строчкам, присвистывает. «Взгляни». Вверху страницы красивым почерком выведено «Мой план», а дальше пункты. Один краше другого с комментариями. «Какого хрена?» У меня аж голос садится. «Веселая девчонка, ничего не скажешь». «Я убью ее. Придушу собственными руками». «Сначала поймать надо», — резонно возражает Стеф. «Идем отсюда. Дом под наблюдением. Нам нет смысла тут торчать. Теперь ее поимка — дело времени». На душе неспокойно. Пару часов я торчу вместе со Степаном в машине, а потом все-таки уезжаю. Сейчас мне как никогда хочется оказаться ближе к Миле.